101. Нужно соизмерять силы, когда их требуют во всех направлениях. Можно понять значение битвы, когда утомленные воители возвращаются для новой битвы. Истина. Первая задача йога в распределении и экономии сил. Недаром щедрый сердцем не будет напрасно махать руками. Ныне особенно нужна бережливость, ибо не надо лишними тратами напрягать энергию. Нужно быть на дозоре.